Попаданец. Чужая империя. Глава 1. Пробуждение. Семен. Меня разбудил хриплый голос. Семен. Я с трудом разлепил глаза. Разодрал. Разблокировал. В нос ударила отвратительная вонь. Голова раскалывалась. К горлу подступила тошнота. С кем я вчера пил? Где я нахожусь? Мне нужно в университет. А вечером, на смену. Черт бы побрал эту медицину. Сплошное пьянство и, простите за откровенность, промискуитет. Наверное, вчера опять пили неразбавленный спирт с дончанками. От такого напитка всегда в голове гудит царь колокол. Семен. Хриплый голос стал чуть радостнее. Я думал, ты сдох. Я присел. Было темно, тепло и душно. Запах, ну просто непереносимый. Все тело чешется. Волосы слиплись. Кожа на голове просто горит огнем. Я посмотрел на свои руки. Что я вчера ими делал? Слой грязи под ногтями, самоубийственный для будущего врача. Неужели пил с бомжами? В Москве все возможно. Где я? Прохрипел и не узнал собственный голос. Как будто мой баритон промаслили, пропитали виски, кипятили, а потом высушили возле проснувшегося вулкана. Да и само горло болело. Вслед за вопросом меня сложил пополам жуткий кашель. Будто в легкие напихали золы, пыли и покрыли это все сверху тяжелыми металлами. С трудом встав, двинулся к свету, а он поступал, сверху. Семен, продолжал хрипач, твою ж туда налево, ну ты меня напугал, ты ж не дышал, так тебя, а ты меня как напугал. Прохрипел я в ответ, мне на воздух надо, был, конечно, нюанс, я, ни разу не Семен, меня зовут Алексей, я 22-летний студент московского медфака, как принято говорить, подающий надежды молодой талант. После Сибири мне Москва очень нравилась. Во-первых, тепло. Во-вторых, зажравшиеся москвичи платят кучу денег за самую простую работу. Например, я своим одногруппникам в Макдональдс за бургерами ходил. Так они мне за ноги по 500 рублей совали. В-третьих, тут у меня перспективы. Работаю медбратом. В трудовой написано иначе. Медсестра. Живу в общаге. Всего за 700 рублей в месяц. Получаю повышенную стипендию. Аж 18 тысяч. Ну и еще я, любимец прекрасного пола. Ох уж эта сибирская выправка и яйца, закаленные на морозе. Мы что, под землей? Прохрипел я, взявшись за металлическую лестницу. Она вела наверх. Мы дома, Семен. В непонятках ответил второй обитатель подземелья. Да, зря мы с тобой вчера тормозуху жрали. Тормозуху? В ужасе спросил я и пополз наверх. Руки слушались с трудом. Состояние пальцев отвратительное. Все, с алкоголем пора завязывать. Я ведь собирался стать пластическим хирургом. За выровненные подбородки и носы, за импланты молочных желез платили несусветные деньги. Я уже присмотрел квартиру в Москва-Сити. Внимательно изучал предложения автосалонов. Зачем мне горбатиться на участке, выслушивая бесконечные претензии? Больше не пью, баста. С трудом сдвинул люк. Свежий воздух. Вдохнул его полной грудью и вновь начал кашлять. Похоже на хронический бронхит, но ведь вчера я был абсолютно здоров. Увидел колонку, старинную, синего цвета. Подошел к ней и принялся работать рычагом. Полилась живительная жидкость. Напился сам, как мог, вымыл руки и лицо. Трогая себя, поразился густоте усов и бороды. Сколько же я не брился. Конечно, студенты редко изводят себя подобным занятием. Однако, не мог вспомнить, чтобы я хоть раз в жизни отпускал такую растительность. Подставил под колонку голову. Вместе с прохладой возвращалась ясность. Голова почти перестала болеть. Все, сейчас достану смартфон, узнаю, где я. И домой, на Яндекс.Такси. Бог с ним, отжалию 1000, отжалию 2. Помыться, побриться. Успею ко второй паре. Ибо в таком виде передвигаться по Москве – отвратительная идея. Но в реальность меня вернул мощнейший удар по пятой точке. Задница буквально полыхнула огнем. Я тебе сколько говорил. «Мразь!» – прокричал какой-то бугай. «Ты своими грязными лапами мою колонку не тронь, не тронь!» Развернулся и посмотрел в лицо наглецу. Тот немного стушевался. Я потер пятую точку. Хорошо, что удар пришелся в мягкие ткани. Если бы в кость, мог и повредить ее. Я где-то видел этого человека, что он мог мне говорить. «Я тут впервые!» – ты ответил. «Я сейчас полицию вызову. За нападение!» «Какие мы гордые!» – передразнил бугай. Но решительность в его словах поубавилась. «Я же тебе говорил, мразина, своими грязными руками колонку не тронь, мразину ты в зеркале увидишь», — хрипло рявкнул я. «Сейчас тебя сфотографирую». Принялся рыться по карманам в поисках смартфона. Куда он пропал? Неужели украли? В куртке лежало просто невероятное количество мусора. Старые карамельки, гаечный ключ, пассатижи, металлические крышки. Мы что вчера, в дворников играли? Смартфона не было, совсем баню пропил, алкаш. Неуверенно рявкнул Бугай. Сфотографирует он. Тьфу, камеру что ли спер где-то? И сфотографирую, парировал я, наблюдая его замешательство. И на пикабу выложу, и заявление в полицию напишу. И в камеру не меня, а тебя посадят. Телефон только не могу найти. Тут произошло неожиданное. Дебошир, которому было жалко воды из колонки, сложился пополам от смеха. Он хохотал, а из глаз текли слезы, будто я ему что-то совсем смешное рассказал. Телефон, хохотал он, телефон, да у тебя хоть гривенник есть, ты, придурок. Я не выдержал такой наглости, быстро забежал сзади Бугая и нанес ему мощнейший удар ногой по заднице. Тот от неожиданности аж разогнулся. Ну а что, он же минуту назад сделал то же самое. В свой удар я вложил всю медицинско-пролетарскую ненависть. Здоровяк пролетел вперед и тут же рухнул на руки. Глаза загорелись. Смех прекратился, будто на кнопку кто нажал. «Ах ты!» – прошипел он, двигаясь ко мне. «Ах ты!» Наученный бою в сибирских драках я тут же занял стойку. Большие шкафы всегда громко падают, это аксиома. Достаточно одного короткого удара. Я начал прикидывать, в какую область тела его нанести, чтобы причинить минимальный урон дебоширу. Большие проблемы с законом мне ни к чему. Здоровяк руки вдоль тела опустил. Мощно дать леща в ухо. Это его дезориентирует, но даже синяка не останется. Но драться не пришлось. Отошел. Прохрипел кто-то сзади. Отошел, я каторжный. Мне терять нечего. В глазах Бугая, что спровоцировал со мной конфликт, показался ужас. Он немного побледнел. Выставив перед собой руки, он начал медленно отступать назад, приговаривая: «Успокойся, успокойся». Отойдя метров на пять, здоровяк развернулся и убежал с невероятной для своих габаритов прытью. Я обернулся. «Так его», — прохрипел тот самый бомж из теплокамеры. «Молодцом, я видел, как ты ему поджопник влепил. Ну ты щелкопер». Собеседник выглядел жутко. Длинные спутанные волосы, бесформенная куртка, строительный комбинезон, истоптанные сапоги. С одинаковым успехом ему могло быть и 30, и 60. У бродяг вообще возраста нет, а в руках этот человек сжимал копье. Настоящее копье. Неудивительно, что здоровяк поспешил не ввязываться в конфликт. «Батя, успокойся», — сказал я. Он первый начал. «Я тебе сейчас монет накидаю, а сам домой. Ты мой телефон там не видел?» «Телефон?» — с удивлением спросил бородач. «Ни хрена ты вчера нажрался, Семен». «Я не Семен», — вздохнул я. «Меня зовут, а, неважно, где тут метро, там», — махнул бородач рукой. «Но ты куда пойдешь, Семен? Ты ж из Бобруйских, тебя дома никто не ждет, квартиру твою сестра заняла с мужем и детьми, они тебя выгонят. Хватит придуриваться, поехали на свалку». «На свалку?» – спросил я. «Что происходит?» Бомж пожал плечами и вернулся к теплокамере, открыл люк, аккуратно опустил туда копье, задвинул и снова подошел ко мне. Он улыбался черными зубами. Я языком проверил свои собственные. Отверстия не определялись. Зато я прямо почувствовал жутчайший налет. Неподалеку от нас стоял автомобиль. Очень странный, старый. Но это частный сектор Москвы. Тут можно и не такое увидеть. Я подошел к машине и взглянул в боковое зеркало. Мать честная, на меня смотрело грязное, жуткое нечто. В голове появились нехорошие мысли. Я уже читал о таком явлении. На портале After Today огромные книжки написаны о феномене. Некогда мне их читать, к сожалению. «Тебя как звать?» – спросил я слабым языком. «Тимка я», – воскликнул бородатый бомж. «Другана своего не признаешь? А какой сейчас год, Тимофей?» «1989 от Христова Рождества», – ответил Тима и почему-то снял шапку, явив миру сальные волосы. «Водила, я присел, я, попаданец в прошлое, 1989 и краткий год, Москва, а я, бомж, вот-вот рухнет Советский Союз, вообще полная задница наступит, а я, бездомный бродяга, к такому YouTube меня не готовил». В голове начал перебирать разные варианты. «Я ведь медбрат, а медики всегда нужны, надо только отмыться, побриться, раздобыть чистые вещи». Отошел от машины, раздался крик. «Отошел, а то я тебе голову снесу». Я встал и обернулся на источник шума. Из-за забора частного дома торчала голова. Обычная голова, такой не напугаешь. Чего не скажешь об оружии. Ствол винтовки был поднят вверх. Я поднял руки, показывая, что у меня нет плохих намерений. «Прошу прощения», — крикнул в ответ, — «я просто рядом стою, я видел, как ты просто Гришке поджопник отвесил», — сказала голова и начала двигаться в мою сторону. Ствол начал принимать горизонтальное положение, и как твой дружбан его палкой угрожал ткнуть, я, дворянин, а вынужден соседствовать вот с такими отбросами, вынужден жить в таких скотских условиях. Я сделал несколько шагов назад, пригнулся и побежал. К счастью, в спину никто не стрелял. Я бежал и бежал, пока, наконец, не вспотел и не выбился из сил. Сел на травку, подальше от машин и домов, чтобы никто опять не наговорил мне гадостей. Выдохнул. Прошло больше минуты, и примчался Тимофей. «Семка, твою налево», — сказал он. «Мы ж тормозуху пили, а не соляру. Откуда такая прыть?» Я уставился на Тимофея, чувствуя, как реальность накрывает волной. Желудок скрутило спазмом, не столько от голода, сколько от осознания. 1989 год, без документов, без жилья, с единственным другом, вооруженным копьем. Хорош старт для попаданца. Отчаянно хотелось курить, хотя эта привычка мне вообще не знакома. Тимофей протянул руку и помог подняться. «На свалку погнали», — сказал он. «Уже 8 утра. Опять Толик ругаться будет». «Толик?» — спросил я. «Да, наш бригадир». В каком-то тупом забытье я поплелся вслед за Тимофеем. Одна надежда, что я попал в относительно недалекое прошлое. А если нет, глава 2, свалка. «Мы что, на поезде поедем?» — спросил я. «Мы подошли к какой-то огромной железнодорожной станции. Вагоны, тягачи, цистерны. А еще, никому до нас не было дела. Никто даже внимания не обращал на двух бродяг». «Ага», — ответил Тимофей своим хриплым голосом и смело полез на вагон. «Быстрее, этот через 5 минут отходит». «Ты чего?» — прокричал я. «Высоковольтная линия. Да не ссы», — прохрипел бомж. «Низко пригибайся, авось не ударит». По непонятной причине я повторил маневр своего поводыря. Провода располагались несколько выше, чем я предполагал. Но если встать в полный рост, точно жахнет. Тимофей подполз к люку, бодро его откинул и пропал внутри вагона. Мне ничего не оставалось, как двинуться за ним. Мне казалось, что я кожей ощущаю разряды электричества. Самовнушение, не иначе. На практике мне уже доводилось видеть электротравмы. От контакта с высоковольтной линией телесные повреждения ужасны. Будто человека поджарил Зевс. Сгорает кожа, волосы, да и не только. Подробности уж очень мерзко жуткие. И это все происходит в считанные секунды. На пожаре, например, нужно постараться, чтобы обгореть. А в ситуации с высоковольтной линией все происходит мгновенно. Тот случай, когда живые завидуют мертвым. Вспоминая все молитвы, я подполз к люку, спустил туда ноги, повис на руках. Дна все не было. Разжал пальцы, падение оказалось мягким. То ли песок, то ли сахар, спросил я. Не, буркнул Тима. То взрывчатка, военный вагон, взрывчатка, чуть не крикнул. Полезли обратно, я принюхался, запах был пьянящим, на ощупь это вещество напоминало сахар. До меня донесся хриплый смех Тимофея. «Сема, ну ты сегодня поддаешь», — сказал он. «Ты скажи спасибо, что не со свиньями ехать, взрывчатка она такая, пока ее не поджигаешь, ничего не случается. А тут что, охраны нет? Да кому эта взрывчатка сдалась?» Искренне удивился он. «Никто ни с кем не воюет сейчас, а на военных вагонах всегда люки удобные. Домчим с ветерком, тут близко». В этот момент я ощутил движение. Состав сначала резко дернулся и замер, так что мы уехали на этом сахаре, а потом начал плавно набирать ход. Самая настоящая электричка. Уж я покатался на таких. В Москве, конечно, вагоны космос. А вот за МКАДом, настоящая экскурсия в прошлое. Лежать на мягком песке было приятно. Прошло минут 10 или 15. Мерный стук колес начал клонить в сон. «Выходим», — прохрипел Тимофей, вырывая из объятий Морфея. Я вскочил. Опытный бомж, проваливаясь в песок, двинулся куда-то в сторону. Я увидел свет. Он открыл боковой люк. Совсем небольшой, сантиметров 40 в высоту и 50 в ширину. Аккуратно снял решетку. Она, кажется, ничего не была закреплена. Показались панорамы. Там, снаружи, была Москва, но совершенно не такая, какой я ее знал. Что-то отличалось. Как-то непонятно и незримо. Город больше напоминал европейские панорамы. Никаких хрущевок. Нет бесконечных горизонтальных небоскребов. Вместо них, либо аккуратные невысокие домики, либо огромные свечки с широкими стилобатами. Нет осколков Союза, ни необъятных производств. А еще, дороги были аккуратными и относительно небольшими. Где все эти многоуровневые эстакады? Там, где проедешь развязку и двигаешься аж до Ярославля. Вместо них, скромные перекрестки с фонарями в стиле ретро. Куда же я попал? Подумать над этим не удалось. Выходим, крикнул Тимофей. Ты чего спишь? За мной. Бомж, подобно акробату, уцепился за открытый люк, высунул наружу ноги и оттолкнулся. Прыгнул в неизвестность. Я точно знал, что выход на скорости из движущегося поезда – это билет в один конец. Нам рассказывали о предполагаемом характере травм. Это переломы костей и повреждения связок, и ЧМТ. Но, наверное, мне было жутко оставаться одному в этом неизведанном новом мире. А потому, я повторил маневр Тимофея. Возможно, надеялся, что придет смерть, и наваждение закончится. И я очнусь опять в Москве 2022 года. Приму душ, съем бутерброд и пойду на лекции. Но, ничего такого. Под ногами оказался мягкий грунт, будто это болото или мох. Я инстинктивно сгруппировался, прокатился немного и замер. Поднялся. Ну что ж, по крайней мере, выпачкаться сильнее уже невозможно. Одежда и так была грязной. Ко мне подошел Тимофей и неопределенно махнул рукой. Типа, нам туда. Впереди была огромная гора. С трех сторон ее стыдливо прикрывал лес. Мы же направились с четвертой, открытой. Вышли на широкую дорогу. По мере движения мне уже стало понятно, что это за гора, свалка. Огромная, гигантская, каких-то библейских масштабов. По мере приближения нестерпимый запах разложения так и бил в лицо. Я натянул на нос грязную майку, а Тимофея этот букет, кажется, нисколько не смущал. На рукотворной горе летали сотни птиц. Тут и там я различал движение. Крысы. Мы взяли немного правее и подошли к бытовкам-вагончикам. Они были разными, объединяла их лишь установка на сваях, где-то метр от земли. Одно сооружение стояло еще выше. Красивая, ровная бытовка. А еще одна, напротив, низковата, но с решетками. Перед бытовками стояла табличка с гордой надписью. Ее величество экспериментальная мусоропереработка. Прожект финансирован державной указною. Я протер глаза, но надпись не исчезла. Ее величество. Похоже, я не просто переместился во времени, я попал в какую-то другую Россию, где вместо генсеков – монархи. Или это бред горячечного сознания, увиденное меня крайне озадачило. И даже не отсутствие хоть каких-то станков или цехов для переработки мусора, а эта странная приставка – ее величество. Они тут уже сдурели в край, или… Постойте-ка, глава 3, раскопки, подле городка бытовок, неподалеку от ее величества уже стояло десятка три таких же бродяг, как и мы, все оборванные, чумазые, заросшие, они курили сигареты и громко кашляли, Тимофей с ними поздоровался одним общим взмахом руки, я тоже кивнул, никто никому грязных рук не подавал, и это хорошо, видно, что с гигиеной тут полный швах, никогда в жизни не стал бы жать ладони таким опустившимся маргиналом. Хотя чего там, я ведь один из них, завтрак, радостно сказал Тимофей и пошел к одной из бытовок, той самой, низкой, жаль, что не наливают, но это только в конце, я засеменил следом, у бытовки не было окна, только одна решетка, в нее и ударил ладонью Тимофей, между прутьев показалась рука с каким-то бумажным свертком, бомж взял его и отошел в сторону, я повторил его маневр и тоже получил какой-то скруток, развернул. Бутерброды с сыром, лучше, чем ничего, аккуратно, стараясь не трогать грязными руками еду, начал уплетать, сыр был отвратительным, а вот хлеб, свежим, где запить, спросил я, вон, бочка с водой, махнул рукой мой провожатый, осмотрелся, рядом действительно стояла открытая баклажка, полагаю, что пили из нее не только люди, но и птицы, возможно даже крысы, тут прямо на моих глазах один оборванец сложил ладони лодочкой, набрал и отпил, потом еще раз, потом этой же водой освежил свое лицо. Мне стало понятно, почему утром коренной москвич ударил меня по заднице за то, что я пользуюсь его краном. Признаться, глядя на эту антисанитарию, я начинал понимать того москвича, его удар был скорее гигиенической необходимостью. Посмотрел на баклажку с отвращением. Нет, пить не буду. Пожалуй, потерплю. А Тимофей быстро съел свои бутерброды и уже пытался прикурить. Чиркал спичкой о коробок, искры летели во все стороны. «Ты чего?» — крикнул я. «Мы же с тобой в военном вагоне ехали. На нас полно взрывчатки». Так я отряхнулся, сказал бомж удивленно. «Не ссы, так это не работает. Я же знаю, во Владике служил. Чтобы это дело взорвалось, надобно взрывчатку горкой сложить, а взрыватель внутрь засунуть». На глазах у Тимофея почему-то появились слезы. Он тоже подошел к баку, отпил воды. «Ну нет, я к этому рассаднику бациллу даже не прикоснусь». Вереница мусоровозов все заезжала и заезжала на рукотворную гору. Не было конца этой змее. Спустя 20 минут пребывания на свалке я уже перестал ощущать противные запахи. Как же быстро человек ко всему привыкает. «Стройсь!» — раздался крик, и оборванцы забегали, стали в длинную шеренгу. Я подошел и занял место в самом конце, возле своего поводыря. На почтительном расстоянии вдоль этой линии оборванцев прошел крепкий и упитанный мужик в камуфляже. Он заглянул в глаза каждому, задержал взгляд на мне, открыл рот, но тут же закрыл его. «Видимо, сказать было особо нечего. 32 человека», — произнес мужик после паузы. «Видимо, это и был тот самый Толик. А где золотарь? Где рухлядь?» «Золотарь сдох», — раздался женский голос. «Вчера забрали его». «Сдох», — возмутился Толик. «Да как он посмел? Он же мне червонец торчит, паскуда. Тьфу, мало я его сёк, мало. Значит, чтоб без моей команды больше не дохли. Ладно, а рухлядь где?» Шеренга молчала. Некоторые уводили глаза. Бригадир снова прошел вдоль этого взвода павших ангелов и почему-то посмотрел на меня. Лицо его было обрюзгшим, изо рта свисала слюна, глаза злобные, подбородок напряжен. Вид его почему-то меня веселил. Неудивительно, после легкого завтрака на душе сразу же стало легче. Я начал улыбаться. «Че зубами торгуешь, мразь, где рухлядь?» — рявкнул Толик, обращаясь ко мне. «Где рухлядь, я тебя спрашиваю?» «Понятия не имею», — спокойно ответил я. «Ты ж с ним всегда пьешь», — напирал бригадир. «Что, забыл разбудить? Или перепили вчера? Или, может, по пьяни? Того, мы с ним уже 2 месяца не живем, господин начальник», — пришел на помощь Тимофей. «Он вроде как местную нашел, у нее живет». «Никакого того, господин начальник, мы с Семкой только женщин любим». Лицо Толика вытянулось. Он насмотрел взвод бомжей обиженным взглядом. «Эки вы, мол, неблагодарные, на бабу его променяли. Небось и отмылся?» — спросил бригадир отрешенно. «Может, пожал плечами Тима. А вы что, вчера не видели? Начальник, он же прощался со всеми». «Тьфу!» — сплюнул Толик. «Один умер, второй женился. Отвратительное отношение к труду, безответственное. Значит, сегодня надо ударно потрудиться. Берите ведра, лопаты, вперед. Империя ждет ответственного отношения к вторичным ресурсам». Вся орава бомжей покорно двинулась к одной из бытовок. Я засеменил следом, стараясь не терять из виду Тимофея. Нагнал его. Было видно, что товарищ по несчастью хромает. Хотя еще совсем недавно, утром, он ходил нормально. «Нога болит?» – спросил я. «Ага», – буркнул Тима. «Наверное, подвернул, когда из вагона выходил. Сразу вроде нормально было, а теперь ноет». Он ткнул грязным пальцем в область лодыжки. По характеру его ходьбы можно было предполагать весьма серьезное повреждение, тем и коварны суставы и кости стопы. Порой даже при необходимости срочного вмешательства пациент не чувствует сильной боли. «Если есть бинт, могу повязку наложить», — предложил я. «Само пройдет», — буркнул Тима. «А что нам нужно собирать? В одно ведро — металл, во второе — пластик, а в третье — стекло. Как наполнишь? Подходи к ящикам». Бомж махнул рукой в сторону. «Если что интересное найдешь, часы или кольцо, прячь глубоко, а то Толик найдет и отберет». Я присмотрелся. Ближе к свалке располагалась целая вереница металлических контейнеров. Они были 3 разных цветов. Мы взяли по 3 ведра и лопате. Идти было нелегко. Почва, или что это под ногами, болотистая, ноги прилипают. Никаких перчаток, никаких респираторов или сапог нам не выдали. Тимофей все так же хромал. Я начал шарить по безразмерным карманам своей куртки. Почему-то решил заглянуть во внутренний, эластичный бинт. Он был в упаковке, совсем новый. Вот только пачка мне показалась странной. Ее величество новгородская мануфактура. Вот те раз, какой там на дворе год. Невзирая на протесты товарища по несчастью, я отвел его в сторону, усадил на какой-то ящик и освободил ногу. Ну что я могу сказать, доводилось видеть и похуже, но редко. Не буду описывать ужасающую картину равнодушия бомжа к личной гигиене. Скажу лишь, что ноги Тимофей последний раз мыл месяц назад, в лучшем случае. А вот травма была пустячной. Подвывих связки, мелочи жизни, если втереть мазь и правильно перевязать. Мне оставалось только второе, мази под рукой не было. «Нормально все», — сказал я Тимофею. «Кости целы, связки тоже визуально не повреждены». «Вот и заговорил», — усмехнулся он. «Это ты где такому научился? По-русски скажи, а?» Я пропустил вопрос мимо ушей. Голова кружилась из-за неприятных запахов. «Наверное, сама свалка выделяла газ, мне не хватало кислорода. Я чувствовал, как бешено молотит сердце, как легкие раскрываются широко-широко, сились набрать воздуха. А еще ко мне вернулось жуткое ощущение, что все чешется. Тут, наверное, сотни видов паразитов. Вы че тут, голубки?» Услышал я неожиданно высокий голос позади. Обернулся. Это был не Толик и не кто-то из нормальных работников свалки. Такой же оборванец, как и мы. Он стоял с тремя ведрами, лопатой и смотрел на нас. Я тем временем закончил перевязку и помог Тимофею надеть сапог на изрядно увеличенную ногу. «Лечит меня друг», — буркнул товарищ. «А ты чего вылупился?» «А ничего», — ответил незнакомец. «Ты зачем прорухлить натрендил стрика раба?» «Просто», — ответил Тима. «Тебе какое дело?» «Говорят, что рухлить на опыты забрали», — продолжал бомж с высоким голосом. «Помнишь, месяц назад косой пропал?» «Нет», — прохрипел Тимофей. «Все, айда работать. Норма сама себя не сделает». Но мужичок с высоким голосом все не унимался и продолжал рассказывать, что бродяг забирают на опыты. Тима несколько раз пробовал заткнуть болтуна, но тот упорно продолжает гнуть свою линию. «Это кто?» – спросил я. «Как кто?» – удивился товарищ по несчастью. «Ты совсем никого не узнаешь?» «Ну хватит», – буркнул я. «Говорю же тебе, вообще ни черта не помню. Ни свалку, ни Толика, ни этих бомжей. Что за слово такое?» – изумился Тима. «Красиво как звучит, бомж, как колокол церковный. Господи, спаси! Что это за мужик с нами говорил?» Продолжал я. «И куда исчезают голодранцы?» «Так это баба», — ответил он, сделав ударение на второй слог. «Баба тут сторожил. Уже лет 5 крутится на свалке. А мы с тобой, ну, ты где-то год назад появился, а я чуть раньше», — ответил Тима. «Все, давай собирать. Нам выделили огромную площадку недалеко от контейнеров. Копать мусор лопатой было жутко неудобно. У Тимофея было какое-то приспособление, похожие на серп. Им он лихо разгребал мусор, доставая из-под грунта все ценное. К сожалению, ничего интересного мы не нашли. Улов полагалось относить к контейнерам, где уже стоял Толик и все записывал. «Слушай», — предложил я, — «у тебя ж нога болит. Давай ты будешь ведра наполнять, а я — носить. Так и наберем больше». «Толик не оценит», — засомневался Тимофей. «Я ему объясню целесообразность». «Чего? Ох, зря мы с тобой тормозу купили. Опытный мусорщик действительно наполнял ведра очень быстро. Я носил по 2 штуки, и к каждому возвращению еще 2 были забиты доверху. Пластика было мало, что странно, зато железа и стекла – огромное количество. Уже на втором заходе я начал мечтать о тачке или хотя бы о тележке с колесами. «Господин бригадир», – сказал я, обращаясь к Толику. «Чего тебе, обосрышь?» – спросил он. «Близко не подходи. Смердишь, аки обезьяна. У нас с Тимофеем будет общий счет», — объяснил я, пропуская колкости мимо ушей. «У него нога болит, он копает, а я ношу. Потом весь улов разделим пополам». «А как ты заговорил?» — буркнул бригадир. «Ты ж обычно даже имя свое не мог сказать без мата. Вчера головой приложился, зачем-то сказал я. Маты все забыл и курить бросил». Толик рассмеялся. В уголках его колючих глаз даже появились приятные морщинки. Он посмотрел на меня уже без злости, так мне показалось. «Ладно», — буркнул он, — «рационализаторы хреновы, носи, потом разделим». Глава 4. Происшествие. День казался бесконечным, руки отрывались под тяжестью ведер. С меня сошло уже 7 потов, пить хотелось жутко. Мне стало интересно, откуда брал воду Толик, вряд ли он пил из рассадника бациллу. Потом я увидел невероятное. Возле одной из бытовок стоял целый ящик стеклянных бутылок. Я дождался, пока никого не было рядом, и подошел. Взял одну бутылку, положил за пазуху. Беспалевно пошел на поле. Никто не окликнул. Кажется, остальным бомжам до меня не было никакого дела. И все равно, украдкой, я открыл стеклянную бутылку, свинтив крышку, и залпом выпил почти всю воду. Потом вспомнил про Тиму, и мне стало стыдно. Подошел к нему и протянул бутылку. «Вот», — сказал, — «попей». Он удивился, но воду выпил. Бутылку мы тут же положили в одно ведро, а металлическую крышку — в другое. Как быстро я привык к раздельному сбору мусора. До этого за 4 года в Москве успехи были примерно нулевыми. Так реально быстрее, сказал Тимофей. «Ты уже отнес 115 ведер. Хрена себе, я обычно за день 50-60 делал. Так то на двоих», — возразил я. «Так еще работать и работать», — буркнул он. «Солнце вон, как высоко. Слушай, а какой сейчас месяц?» В который раз Тимофей посмотрел на меня с удивлением. Но, видимо, он уже решил, что я безнадежен. «Август», — ответил он. «15 или 17? Ты вообще того?» «Да, не знаю», — пожал я плечами. «Если мы норму уже почти выполнили, то ты ведра не так активно наполняй, а я буду ходить медленнее, а то скоро ноги протяну». «И то верно», — обрадовался он. «Ну ты голова, соображаешь». Я от скуки принялся смотреть по сторонам. На куче свежего мусора прилетали сотни птиц. Если закрыть глаза и нос, прислушаться к крикам чаек, можно подумать, что ты в Крыму, у Черного моря, а не в каком-то странном мире, где я, бомж, обитатель социального дна. После свежей и вкусной воды жутко захотелось есть. Желудок буквально сворачивался в трубочку. «Пожрать бы», — сказал Тимофею. «Ну так терпи», — ответил он. «Ужин будет, расчет, и чарочку нальют». Последние слова он произнес с такой нежностью, будто речь шла о первых шагах ребенка. Тимофей — законченный алкоголик. Но ничего, он старался держаться, работал вот. Я начал думать, насколько я теперь в этом мире. Если надолго, то нужно что-то делать. Мне было хорошо известно, как опасно долго находиться на свалке. Здесь сотни отравляющих веществ. Недаром в Японии весь мусор перерабатывают, до последней бумажечки. Это не только эстетика, это еще и забота о здоровье. Ядовитые вещества могут быть и в почве, и в воздухе, попадать в воду. Пыль, асбест проникают в легкие. По уму здесь без респиратора нельзя так долго ходить. «Ты чего стоишь?» – спросил Толик после того, как я выкинул ведра и остановился, чтобы отдышаться. «Жду, пока запишите, господин бригадир», — ответил я. «Да все записано», — возмутился толстый мужик. «Ты чего, проверять меня удумал?» «Нет, просто во всем порядок должен быть». «Пошел вон», — буркнул бригадир. «Без сопливых разберемся». Время от времени раздавался мощный звук, будто гром или взрыв, понять трудно. Причем никто, совсем никто из обитателей свалки на него внимания не обращал, а я первый раз прямо подскочил на своем месте. Звук этот был одновременно и тревожным, и мощным. Когда я спросил у Тимы, что это, он ответил уклончиво: «Аристарх развлекается», и больше ничего объяснять не стал. К концу дня я и сам перестал обращать внимание на залпы. Все звуки слились в один фон. Крики чаек, рокот моторов мусоровозов, шелест грызунов. Свалка – отвратительное место. На меня давило положение в новом мире, а еще, беспокоила антисанитария. За весь день я, пардоньте, ни разу в туалет не сходил. Так, незаметно, день подошел к закату. Голод стал невыносимым. А если бы не трофейная бутылка воды в обед, я бы уже давным-давно рухнул на землю. Я закрыл глаза, представляя фонтан на Арбате, как подставлю лицо под ледяные струи, как вода смоет эту адскую копоть. Но, открыв глаза, видел лишь бесконечную свалку. Наконец, раздался сигнал, удар чего-то металлического. Я понял, что это и есть конец рабочего дня. Взяв ведра и лопаты, мы поплелись к бытовке. Я еле ноги волочил, а Тимофей, напротив, перестал хромать. Он был перевозбужден нашими успехами на Ниве сортировки мусора. 205 ведер, сокрушался он. 205, да это рекорд, как его, олимпийский. И сколько нам заплатит? Зачем-то спросил я. В душе мне было понятно, что нас ждут гроши, никак не оправдывавшие трудозатраты. Просто взыграл какой-то спортивный интерес, что ли. Терпение, ответил он. Сначала ужин, и чарочка, и вновь неподдельная нежность. Когда Тимофей говорил о спиртном, глаза его загорались. Мы подошли ко все той же бытовке. На этот раз решетка отсутствовала. Каждому голодранцу выдавали бумажный сверток, а еще маленькую стеклянную бутылочку со спиртным и металлическую кружку с чаем. «Кружку вернуть», — рявкнула тетка из глубины бытовки. На раздатчице был респиратор, и руки у нее в перчатках. «Значит, есть какая-то охрана труда. Хоть я и старался носить ведра аккуратно, на ладонях все равно появились мозоли, а слой грязи, что налипало на кожу, я старался не думать, как и об отвратительном запахе. Быть может, вырученных копеек хватит на баню и на какую-нибудь дешевую одежду. А где руки помыть?» – спросил я тетку. «Пусть твой дружбан на них посыт», – съязвила она. «Заодно и дезинфекция». «Да, дружелюбие», – Сильная сторона здешних ребят. В металлической кружке оказался горячий чай. В свертке – бутерброды, но на этот раз не с сыром, а с неким подобием ветчины. После долгого физического труда – отличная еда. Я старался кушать аккуратно, чтобы ненароком не коснуться грязными руками пищи, что мы только сегодня не трогали. Все бактерии России, казалось, были собраны на этой свалке. Вкусы у москвичей оказались до нельзя понятными. Сотни, тысячи металлических банок от консервов всех видов и мастей, стеклянные бутылки от соков, лимонадов, масел, бумажные свертки и упаковки, газеты, книги, жаль, не было времени их читать, были предметы, которых касаться неприятно, мягко говоря, использованная туалетная бумага, гигиенические прокладки, перевязочные материалы, тоже бывшие в употреблении, а вот пластика, неожиданно мало, он встречался в игрушках, во флакончиках, сломанных бытовых приборах, здесь пластмассовый мир еще не победил, я стоял и не мог понять, кто придумал этот допотопный труд, ну сколько мусора 30 с лишним бродяг могут рассортировать за день, мы не заполнили даже 5 контейнеров, а мусоровозы все прибывали и прибывали, они поднимались высоко на гору, 30 бродяг и один надзиратель, были еще какие-то сотрудники, но они прятались по бытовкам, большая часть сборщиков после смены с трудом ноги волочила, они сидели и лежали прямо на земле, кружки строго-настрого потребовали вернуть в пункт раздачи, я так и сделал, стройсь, скомандовал Толик, бомжи проворно встали в шеренгу, но энтузиазма у них было куда меньше, нежели утром, Толик шел вдоль ряда работников и выдавал каждому 40 или 50 копеек, громко озвучивая сумму, люди тут же прятали монеты и удалялись. Наконец, дошел и до нас с Тимофеем, а вот эти мужики сегодня отличились, громко сказал бригадир, на, Тима, 60 копеек, заслужил, мой напарник просиял, я не разбирался в местных ценах, первый день, все-таки, но, наверное, сумма была смешной, он взял монеты и тут же положил в какой-то потайной карман засаленной куртки, с ума сойти, сколько у бомжей карманов, а этот хрен с горы, Толик ткнул пальцем на меня, тоже отличился, и получается 30 копеек, это почему, возмутился я, столько горбатился, разделение труда придумал, если бы я знал, чем закончится наш спор, то не начинал бы его, глава 5, прямой не массаж, немая сцена продолжалась неприлично долго, казалось, даже птицы замерли, чтобы посмотреть нашу битву взглядов, Толик смотрел, не мигая, но и я не сдавался, воцарилась тишина, на рукотворную гору то и дело набегал ветер, если днем была невыносимая жара, то сейчас, похолодало, а бутылку кто украл, спросил бригадир после долгой паузы, кто, я спрашиваю, ты же у нас один тут такой чистюля, бомжи оживились, по всей вероятности, они решили, что речь шла о бутылке с горячительной жидкостью, посмотрели на меня сукаризной, мне же сразу стало понятно, о чем он говорит, но я решил виду не подавать, из общей бочки пить брезговал, напирал Толик, а я терпел, ответил, гони бабки, все, ты уволен, ответил бригадир, проваливай, слышь, ты, морда, заорал своим новым хриплым голосом, бутылку в своей заднице поищи, понял, гони еще 40 копеек, 30 за труд, а 10 за моральный вред, бомжи начали испуганно переглядываться, морда то ли вытянулась, с одной стороны, он был обескуражен моим напором, должно быть, засомневался, действительно ли я причастен к пропаже бутылки, а с другой, решил не ронять свой авторитет, где это видано, чтобы бесправный бомж требовал честности, не хочешь 30 копеек, огрызнулся он и попытался их забрать, тогда проваливай, а я сейчас полицию вызову, продолжал я, совершенно забыв, что нахожусь в чужом обличье в незнакомом месте, пусть взвесит тут все. Проверит, сколько мы заработали, и сколько ты платишь нам по ведомости, а сколько, на руки. Толик побагровел, бригадир смешно глотал воздух, будто рыба на суше. Должно быть, слова он посчитал излишними, потому как вытащил из-за пазухи плеть, самую настоящую, нагайку. Я такую видел только в фильмах про казаков. Толстяк сделал движение, плеть щелкнула в воздухе. Здесь я полиция, прохрипел он, и царица тоже я. Усек, гони деньги. Толик, рявкнул я, хватит воздух гонять, он отступил назад на 3 шага, сделал молниеносное движение, плеть выпрямилась и впилась мне в левую руку, кожу пронзила жгучая боль, хорошо, что на мне была надета бесформенная фуфайка, она хотя бы минимально смягчила удар, не помня себя от ярости, я бросился на бригадира, я все же сибирский парень, а не московский хипстер. Он занес руку, чтобы нанести еще удар, но не успел. Все же, плеть не оружие ближнего боя. И поскольку во второй руке он держал монеты, то ничего сделать не успел и не смог. Резким рывком я поднял его и повалил на землю. И вдруг произошло нечто неожиданное. Я ощутил покалывание в руках. Мне показалось, что воздух пропитан сотнями маленьких потоков. Они были белыми. Эти потоки устремились к моим кулакам. Те словно зарядились энергией. И когда Толик дернулся, нанес удар по лицу. Бригадир тут же обмяк, будто из него извлекли все силы. Здоровяк с нагайкой стал задыхаться. Кожные покровы побледнели. На губах выступила пена, язык высунулся. Он что-то прохрипел из последних сил, но слов было не разобрать. Глаза закатились. Сердечный приступ, не иначе. Я мгновенно отошел от своего обидчика, не забыв взять у него из руки оставшиеся монеты. Зарплата, как-никак, ну-с, пора искать баню. Что здесь происходит? Услышал я чей-то взволнованный голос. Драка, а что с Анатолием? По рядам бомжей пронеслось слово «расход». Я услышал его отчетливо. В несколько секунд весь взвод бродяг испарился, будто и не существовал вовсе. Остался только я, Тимофей и незнакомец. А еще, Толик, что лежал на мусорном грунте. Он подавал признаки жизни, но очень слабо. Жлоб 20 копеек зажал. «Ваше высокоблагородие», — ответил Тима. Начал руки распускать. «Поглядите-ка». И Семка его огрел. «Семка у нас парень горячий, бобруйский». Жлоб первый начал, «Ваше высокоблагородие». Я внимательно посмотрел на незнакомца. Он носил некое подобие химзащиты, высокие сапоги, резиновые перчатки, маску. И все же, у мужчины была выправка, которой не имелось ни у одного из обитателей здешнего места. Здесь он был чужим. Незнакомец нагнулся, снял перчатку и приложил руку к рту Толика, пытаясь почувствовать дыхание. «Дайте я посмотрю», — предложил я. «Так вы ничего не поймете». Тоже нагнулся, приложил руку к сонной артерии. Тишина. Я сжал крепче. Пульса не было. Толик представился. Представился за секунды. Вот это новость. Я ведь ударил его аккуратно, совсем чуть-чуть. Наверное, сердечко уже и так было не к черту. От стресса отказало. Жалость-то какая? Нет. «Ой-ой», — сказал Тима испуганно. «Как же это так? Умер дядька. Как же так? Покойник, мать честная, покойник умер. Присядьте там, судари», — потребовал мужчина неожиданно спокойным голосом и указал рукой на некое подобие лавки у бытовок. «Я вызываю полицию. Не пытайтесь бежать, я вас запомнил». И, надев перчатку, он неспешно удалился к одной из бытовок, самой большой и аккуратной. Я тупо уставился на своего напарника. Все же, в этом мире он опытнее. «А это кто?» — спросил я. «Ой, ебалда ты!» — сплюнул Тима. «Ой, дурак, ты Толю убил. Бежим». «Ну нет», — начал спорить. «Я его не мог убить. Ты же видел, удар слабый был. Смотри, как у него губы посинели. Очевидно, что сердечная деятельность прекратилась. Ты по-русски говори, а?» — возмутился бродяга. «Говорю, убил ты его. Убил. Погнали, давай». Я стоял в нерешительности. Как будущий врач я был обязан попробовать реанимировать бригадира, но как человек, решительно отказался от этой затеи. В аду ему самое место. Мало того, что обворовывал этих несчастных, так еще и стегал плетью. Поврежденную кожу руки так и жгло огнем. Это только в книгах врачи все такие честные и правильные. Я знавал и других, и не собирался делать непрямой массаж сердца человеку, который несколько минут назад готов был меня избить до смерти. К тому же, чего греха таить, ему уже не помочь, его не спасти. Откуда мне знать, какая тут медицина, в 1989-м, но при остановке сердца срочно нужен реанимобиль. Есть ли они в этом мире в принципе, как они доберутся на свалку, судари, сказал мужчина, вернувшись. У меня плохие новости. Полицейский автомобиль выехал, но ждать его не меньше часа. Так мы пойдем, нелепо улыбнулся Тима. Толик не из-за нас представился, у него сердечная бездеятельность. Видно же, мой компаньон начал разворачиваться, но мужчина с безупречной выправкой поднял полу своего костюма, похожего на комбинезон химзащиты, и мы оба увидели пистолет. Огромный пистолет, невероятных размеров, таких просто не бывает, не существует. У меня почему-то все похолодело внутри. «Не заставляйте меня использовать оружие», – процедил он. «Я уже 5 лет не стрелял в людей, только в крыс, ненавижу этих мелких тварей. Все должно быть по правилам, судари. Как вас зовут?» – почему-то спросил я. Собеседник ухмыльнулся. В его глазах я увидел смешанное чувство. Злость, обиду, разочарование. «Я, Аристарх», — ответил он. «Меня тут знает каждая крыса. Присядьте вон туда, судари, как я приказал 2 минуты назад, чтобы быть у меня на виду. Одно неловкое движение, и громобой сделает свое дело. Потребуется всего один заряд, чтобы ваши грязные тела превратились в решето. Нам пришлось подчиниться. Мы с Тимофеем сели на ужасную самодельную лавку. Напарник достал бутылочку, что выдали по окончанию рабочего дня. Снял шапку. «Ну, за Толика», — сказал он. «Хреновый был мужик, а один хрен, жалко». Он отпил несколько глотков. Я тоже взял свою бутылочку, понюхал. Запах отвратительный, похожий на нашатырь. Даже уставшие за день рецепторы отреагировали бурно. К тому же, я вспомнил, что алкогольное опьянение – это отягчающее обстоятельство. Протянул свою бутылочку Тиме. «Ты что, не будешь?» – воскликнул он с таким удивлением, будто я предлагал отказаться от ребенка. «Нет», – ответил я, – «не курить, не пить больше не буду. Святой ты человек», – сказал Тима и залпом допил первую бутылочку. Крякнул. «Зря ты, конечно, Толю забил. Он был человек плохой, но грех на душу зачем брать? Говорю тебе, у него сердце остановилось, я начал спорить. Ты же видел, глаза закатились, пена пошла. Совпадение. И что, нельзя было спасти? Ты же теперь вон какой умный, но странный». Я промолчал. Тимофей крякнул и осушил вторую бутылочку. Улыбнулся, просиял. Даже сидя он шатался. «Как мало алкашу нужно для счастья». Тот самый мужик в маске так и продолжал на нас смотреть сбоку. Он нервно ходил по грунту, посматривая то на часы, то на мусорную панораму. «А это кто?» – спросил я. «Ты так и не ответил. Ну ты ударился». Плюнул Тима. «Это же Аристарх, директор. Говорят, его сюда сама императорша сослала». «Императорша?» Казалось, лимит моего удивления давно должен был исчерпаться. Откуда в 1989 году взяться императрице? Вроде же были коммунисты, Горбачев. Увы, история, не самая сильная моя сторона. Екатерина Третья, вздохнул Тимофей. Язык его начал заплетаться. Романовская, которая, как говорится, многие лета. Романова, поправил его я. Директор свалки нас обманул. Полицию мы прождали не час, а намного больше. И когда за нами, наконец, прибыли, мучения мои только начинались. Глава 6. Полицейские одинаковы везде. Тьфу ты, ёшкин-матрёшкин. Ругался худой и низенький полицейский. Вот за что мне все это. На лице мужчины была написана тоска, отвращение, боль. Он чуть не плакал. Напарник худенького копа даже не вышел из машины. Я же с удивлением разглядывал автомобиль. Он не был похож ни на одну из современных марок. Больше всего, как ни странно, напоминал «Волгу». На задней части красовалась гордая надпись «Петр И». «Они тут что, совсем с ума сошли? Фамилия?» – простонал, спросил полицейский. «Я не помню», – ответил. «Только имя. Семен. Фамилия», – повторил коп, но уже громче. «Говорю вам, ничего не помню», – пожал я плечами. Дальше все было быстро. «На». Я не заметил никакого движения и не понял, откуда прилетел удар, но он был сильным. Вся левая надбровная дуга горела огнем, досталась и глазу. В руке худого полицейского была телескопическая дубинка. Он развернул ее одним рывком, будто фокусник. Я заметил, как полицейский заносит оружие для еще одного удара, но его руку тут же перехватил. «Аристарх, еще одна такая выходка, и я буду вынужден кляузничать Муравьеву», — выразительно сказал директор свалки. «А ты кто такой?» — гневно ответил ему полицейский, пытаясь вырвать руку. «Мать Тереза, да я тебя, за сопротивление». Аристарх резким движением оттолкнул от себя худого стража порядка. Тот дернулся к кобуре, но директор свалки вновь повторил свой маневр. Он извлек пистолет циклопических размеров. У полицейского просто отвисла челюсть. Рука, тянувшаяся к табельному оружию, замерла. Дверь Петра и распахнулась. «Вадик, Вадик», — сказал второй страж порядка, подходя сзади. «Ничему тебя жизнь не учит. Ты почто на Аристарха Федоровича руку поднял? Простите нас, господин Карамазов. Сие есть отвратительнейшее недоразумение. Могу лишь выразить глубочайшее раскаяние. Держите своего подчиненного на привязи», — ответил Аристарх, — «ибо я за себя не ручаюсь». Респиратор немного искажал голос моего спасителя. Земля плыла под ногами. Теплая струйка крови ползла по виску, смешиваясь с потом и грязью. «Сотрясение», — мелькнула профессиональная мысль сквозь туман боли. «Надо обработать, но чем? посмотрел на второго полицейского. Тот был крепким и широкоплечим. На плечах погоны со звездочками, но в офицерской иерархии я не разбираюсь. Тот извлек из кармана какую-то салфетку и протянул мне. Я аккуратно промокнул кровь. После этого второй полицейский, чавкая на мягком грунте, подошел к телу Толика. Присел, покачал головой. Его по голове ударили, что ли? Спросил второй полицейский. Я видел лишь один удар, ответил Аристарх. Вот этот нищеброд его снес. Я видел издалека, а потому свидетель из меня, увы, никудышный. Директор свалки небрежно махнул рукой в мою сторону. Нищеброд, как обидно слышать такое. Впрочем, в этом обличье, должно быть, такое обращение можно считать почти комплиментом. Вадик посмотрел на меня с плохо скрываемой ненавистью. Он украдкой пригрозил кулаком и скорчил злобную рожу. А второй, спросил высокий коп, тоже бил? Нет, покачал головой Аристарх. Он стоял в стороне. Насколько я могу судить, конфликт возник из-за какой-то мелочи. Анатолий не хотел платить 20 или 30 копеек. Вот этот бродяга ударил, а этот просто стоял в стороне. Толик потупил взор. То ли ему было стыдно, что он не при делах, то ли он в принципе боялся правоохранителей. Отлично, просиял высокий полицейский. А то к нам в багажник только один поместится. В багажник? Спросил я. И, прежде чем успел что-то подумать, на запястьях действительно защелкнулись наручники. Но при этом полицейские не спешили меня трогать. Просто смотрели, будто я должен прочитать их мысли. Где-то во внутреннем кармане звенели монеты, которые я забрал у покойника Анатолия. «Ну, давай», — сказал мелкий коп. «Быстро, пошел, рыбкой, оп, и внутри». «Не пойду», — ответил я. «Людей нельзя перевозить в багажнике. Это нарушение правил дорожной безопасности. А ежели авария, ежели машины загорится?» Полицейские переглянулись, а Аристарх расхохотался. «Я только сейчас увидел, что Тима слинял. Под шумок. Должно быть, он уже списался с счетов своего старого товарища. Было немного обидно. Вот если бы ты не имел проблем с законом, ей-богу, взял бы тебя новым бригадиром», — сказал директор. Под респиратором не было видно, улыбается он или нет. «Полезай в кузов», — сказал высокий коп. «Мы тебя все равно в салон не возьмем. Или Петра потом придется сжечь. Ты уж прости, убогий, но смердишь, аки черт. В том нет моей вины», — продолжал я. «Видите, на предприятии ни душа, ни мыла, ни рукомойника. Я, между прочим, весь день мусор носил». «Да ты Цицерон!» — вскричал Аристарх. «Я тебе дам ручку и карандаш. Пиши матушке, пусть распорядится водопровод сюда провести, а меня — назад, в Петербург». Полицейские улыбнулись. Меня удивляло, что запах свалки их нисколько не смущал. Высокий закурил, а мелкий так и продолжал делать странные жесты в сторону открытого багажника. «Давай, давай», — требовал он, — «ныряй, быстро. Повезло тебе, заступника нашел, а то бы тебе, крандец, слышишь, выбирайте выражение, сударь», — лениво призвал его к порядку директор. «Видимо, Муравьеву все же придется сообщить о вашем неподобающем поведении». Мелкий коп вдруг оскалился, обнажив кривые желтые зубы. «Станет ли он вас слушать?» «Сыльный», он сделал ударение на последнем слове. «Мы знаем, за что вас сюда сослали. Знаем, что ваш громобой не по уставу». Аристарх сначала дернулся вперед, а потом успокоился. Видно было, что ситуация его тяготит. Должно быть, он уже давным-давно должен быть дома. Из-за его заступничества полицейский нажал на какие-то тонкие струны его души. Похоже, время для раздумий и маневров заканчивалось. Я посмотрел на служителей порядка. Видимо, во всякой России, независимо от эпохи, времени и пространства, они одинаковы. Это же надо, живого человека в багажник. А если авария, если вдруг машина загорится? Впрочем, мне могло и повезти. Ты или сам ляжешь, или мы тебя уложим, рявкнул мелкий полицейский, тем самым напомнив мне какую-то собачку. И все по закону. Аристарх сложил руки на груди и выразительно посмотрел на меня. Должно быть, он посчитал лимит милосердия для себя исчерпанным. Надо было думать и что-то решать. Быть может, поездка в багажнике пройдет благополучно. Хорошо, ответил я. Поеду с нарушением правил безопасности. Но только если вы с меня браслеты снимете. Ах ты! Крикнул худой и занес руку. Но его тут же перехватил высокий. Ладно, улыбнулся он. Времени и так в обрез. Лясы тут стоим, точим. Куда он денется из-под замка? Поездка в багажнике оказалась не такой уж и страшной. Конечно, на ухабах я подскакивал и больно бился головой и другими частями тела о металл. Причем подготовиться к тряске было невозможно, но большая часть пути прошла спокойно. Я уже практически уснул, когда автомобиль остановился. Багажник распахнулся, мне в лицо ударил свежий воздух. Я невольно поморщился от яркого света. Быстро же мы добрались. Неужели эта свалка так близко к городу, куда только правительство смотрит? Нет бы вынесли ее куда-нибудь подальше, в Московскую область. «Вылезай», — потребовал мелкий коп. «Сам Иванов тебя допрашивать будет. Только перед этим, где-то придется тебя помыть». «Ага», — добавил долговязый полицейский. «А то Федор Михайлович нам головы открутит». Глава 7. Следок Ее Величества. Поразительно, но мытье оказалось самой приятной процедурой за день. Высокий полицейский отвел меня куда-то вниз. Всю дорогу он угрожал, что если я не помоюсь по-хорошему, то он позовет мелкого подчиненного с телескопической дубинкой. Но меня не нужно было уговаривать. Подойдя к душевой, я тут же начал раздеваться. Сбросил старую, засаленную куртку, какую-то нелепую кофту, штаны и трусы. Носки практически стояли. От ботинок исходила страшная вонь. Придирчиво осмотрел тело. Поразительно, но кожные покровы были в норме. Нет следов педикулеза, нет атрофических язв. Чем там еще бездомные болеют? Нужно только как следует помыться. Я покосился на полицейского. Вы так и будете наблюдать? Конечно. Возмутился он. Работа у меня такая. Вон там, мыло. И давай пошевеливайся. 10 минут на все у тебя. Жалкие 10 минут. Я тут же стал под струю воды. Она была не холодной, но и не горячей. Ладно, после медфаковской общаги температура вполне сносная. Мыло не хотело пениться, пришлось двигать им быстро-быстро. Подо мною стекала грязная, почти черная вода. Я намылил непослушные волосы, бороду. Эх, мочал кубы. Молодец, похвалил коп, наблюдая за моей банной процедурой. Нищеброды обычно ни за что мыться не хотят. Меня всегда это поражало. Смердят, аки бесы. Я не бродяга. Зачем-то парировал. Давай, мойся. Так одежду твою придется на свалку выбросить. Спишем на тебя казенную. Постойте, там деньги. Полицейский сам брезгливо вытащил монеты, пересчитал их. 75 копеек, буркнул он. Разве это деньги? Даже на кофе с булочкой не хватит. Ежели господин Иванов прикажет, вернем. Более ценного имущества не имеешь? Там еще были пассатижи, протянул я. Ножик какой-то, не имеешь, резюмировал полицейский. Одежду он выбросил в безразмерный бак, что стоял рядом. Прочно закрыл крышкой. Я же надел казенное белье, штаны и бесформенную кофту-майку. Ощущение вымытой кожи от контакта с чистой одеждой было непередаваемым. Я долго-долго сморкался, пытаясь избавиться от ароматов свалки. «Ну все, все», — грубо прервал меня полицейский. «Хватит уже полоскаться, чай, не барсук, час поздний, не смердишь, и то ладно. Федора Михайловича, должно быть, дома ждут». На руки снова надели наручники. Я был удивлен, почему опасного, по версии полиции, преступника конвоирует всего один коп, да еще и выдает вещи, подобно горничной. Должно быть, я был несправедлив со своими оценками. Может, в параллельной России полицейские вежливы. Ну, пошел. Я ощутил, как кто-то резко ткнул меня в шею. От неожиданного удара я едва не рухнул на землю. Обернулся. Во все 32 зуба улыбался высокий и крепкий мужичок в форме. На погонах не было звезд, а только какие-то полоски. Это и есть Иванов, откуда он только взялся. «Михалыч, ну ты чего?» — возмутился высокий коп. «Мы ж почти пришли». «А чтобы эта мразь не расслаблялась», — осадил его толстый полицейский. «А будешь много болтать, я...» «Ну все, хорош». Голос долговязого полицейского поменялся. В нем был страх, подобострастие. Металлическая дверь перед нами распахнулась. В проеме появился еще один правоохранитель. Высокий, лощеный, с аккуратными ладонями. Он посмотрел на своих коллег, как на мусор под ногами. Потом перевел взгляд на меня и вздохнул. «Это и есть убивец, мать честная. С какой только падалью дорогому Федору Михайловичу не приходится работать. И это я его отмыл». Просиял высокий полицейский. «А так, вы бы вообще упали, господин». «Помолчи», — осадил его лощеный коп. «Так, Михалыч, усаживай его на стул, а ты, свободен». «Вот», — длинный полицейский протянул монеты. «Его богатство. 75, я пересчитал, ежели хоть пенни. Свободен», — рявкнул лощеный, принимая мелочь. «Что неясного?» Стальная дверь закрылась изнутри. В целом все отделение полиции производило неплохое впечатление, но конкретно эта комната была, будто из другого мира. Паркет на полу, удобная, дорогая мебель, огромный стол, на стенах, зеленые обои с позолотой, а в углу стоял кофейный аппарат, на столе, некое подобие печатной машинки, но уж очень мудреный аппарат. Оба полицейских стояли рядом, наручники с меня никто не снимал, руки были спереди. Долго ждать не пришлось, в красивый кабинет вошел еще один мужчина в форме, китель сидел, как влитый, воротничок рубашки стоит, полицейский был похож на актера, настолько он был ярок. «Так-так», — сказал он, посмотрев какие-то документы, «ну что ж, будем дознаваться, ты и есть убийца», следователь выразительно посмотрел на меня, на каждом его погоне было по одной большой звезде, в глазах тоска, усталость, не дожидаясь ответа, мужчина подошел к аппарату и нажал на кнопку. «Ты не молчи», — бросил следователь через спину. «Я тишину не люблю, знаешь ли». «А разве?» — начал я. «Вы не должны выяснить мои данные, зачитать права, предложить адвоката». Мужчина картинно хлопнул себя по лбу. Остальные полицейские подобострастно рассмеялись. «Должен», — ответил мужчина, не оборачиваясь. «А смысл? Уже 10-й час. Адвоката мы будем ждать до поздней ночи. Права твои в Конституции записаны. Читать умеешь? Я тебе во строк вышлю экземпляр, ежели цензура пропустит. А данные? В рапорте написано, что ты скрыл всю информацию, за исключением своего имени. Верно?» Поразился я. «Верно. Меня зовут Семен. Остального я не помню». Полицейский подошел к столу и жестом указал мне на стул. Я сел. От мягкости ноги сразу подогнулись. «Боже мой, да чего же я устал? Первый день в незнакомом мире. И уже сплошные проблемы». Следователь отпил глоток, сморщился и придвинул кружку ко мне. «На, пей», — сказал он. «Отвратительный кофе. У тебя вкуса нет, тебе все равно, чего добру пропадать. А мне, дорогой убивец, эстетически неприятно иметь дело с подобным кофе». Двое полицейских вновь подобострастно рассмеялись. Я не стал спорить, отхлебнул напиток. Вкус был потрясающим. Такого ароматного и насыщенного кофе я не пил вообще никогда. Сделал еще глоток, непроизвольно простонал. Тут уже настал черед следователя хохотать. «Ну, рассказывай, сомелье», — приказал он. «Что ты сделал с Анатолием Михайловичем Горбуновым? Ценнейший сотрудник центра переработки, между прочим, был». Я вновь хотел заговорить о своих правах, потребовать адвоката и обвинения в письменной форме. Даром что ли я ходил на уроки по правам человека в школе, но следователь странным образом располагал к себе. Лицо у него было человеческим, я почему-то решил не спорить с ним. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Мы целый день собирали мусор. В конце смены всем заплатили по 50 копеек, а мне бригадир дал только 30. Когда я расчета потребовал, ударил плеткой. А что за рана на лбу?» — спросил следователь. «Это уже полицейский ударил», — вздохнул я. «Низкий такой, смогу опознать». Копы вновь рассмеялись. «Про рану я как-то и забыл, а зря, ее не мешало бы осмотреть и обработать». «Ты говоришь, 30 копеек», — продолжал свой допрос полицейский, «но при тебе обнаружено 75, откуда остальные?» «Со вчерашнего», — буркнул я. «Вот, тоже мне, состояние. Есть у вас аптечка?» Полицейские поднялись, как по команде, приблизились ко мне. Но следователь сделал небрежный жест рукой. «Дайте аптечку», — потребовал он. «Йод, бинты, что там нужно? Рана выглядит существенной. Мне бы зеркало», — попросил я. «И пластырь, дайте», — снова махнул рукой следователь. Он встал со стола, достал портсигар, закурил и сделал такую аппетитную затяжку, что мне поневоле захотелось попробовать его табак. Он перехватил взгляд и извлек одну сигарету. «Угощайся». «Нет, я не курю», — отказался я. «Странно», — ответил следователь. Голос прокурен основательно, словно ты к выхлопной трубе прикладывался, а не к сигарете.